Третье. Насилуют. Тезис. В эту игру играют мужчина и женщина, и ее, по крайней мере, в более мягкой форме можно было бы назвать «катись отсюда» или «негодование». В нее можно играть с разной степенью интенсивности. Первое. Насилуют первой степени или «катись отсюда». Игра популярна на вечеринках и представляет собой легкий флирт. Женщина, Уайт, демонстрирует, что она свободна и получает удовольствие от ухаживания мужчины. Как только он проявляет свое небезразличное отношение, игра закончена. Если женщина вежлива, она откровенно говорит: «Я ценю ваши комплименты и очень вам признательна», а затем приходит к следующему объекту. Если же она менее щедра, может просто оставить мужчину. Искусный игрок может на большом приеме продолжать такую игру очень долго, переходя от одной группы к другой, так что мужчине приходится пускаться на сложные маневры, чтобы следовать за ней не слишком очевидно и навязчиво. Второе. Насилуют второй степени или негодование. Уайт получает лишь побочное удовлетворение от ухаживаний Блэка. Главное удовлетворение она получает, отвергая его, так что в разговорном языке эта игра известна также под названием «Отвяжись, нахал». Уайт компрометирует Блэка гораздо сильнее, чем при легком флирте игры первой степени, и наслаждается его замешательством, когда отвергает его. Блэк, конечно, не так беспомощен, как кажется. Ему пришлось затратить значительные усилия, чтобы попасть в подобную ситуацию. Обычно он сам играет в мягкий вариант «ударь меня». Третье. Насилуют третьей степени. Это суровая игра, которая заканчивается убийством, самоубийством или судебным разбирательством. Здесь Уайт ведет Блэка к компрометирующему физическому контакту и затем заявляет, что он пытался ее изнасиловать или причинил ей невозвратимый ущерб. В наиболее циничном варианте Уайт действительно позволяет ему завершить половой акт, так что может сама получать наслаждение, прежде чем обвинить его. Столкновение может произойти немедленно, как при крике «насилуют», либо может оказаться отложенным – самоубийство или убийство после продолжительной любовной связи. Если она захочет выдать происшедшее за изнасилование, ей без труда удастся найти союзников, платных или просто заинтересованных представителей полиции, прессы, адвокатов или родственников. Однако иногда эти посторонние могут цинично предать ее, так что она утрачивает инициативу и становится орудием их игр. В некоторых играх посторонние исполняют другую функцию. Уайт не хочет играть, но они навязывают ей игру, потому что хотят поиграть в «ну-ка, подеритесь». Они ставят ее в положение, когда ей приходится для спасения своей репутации кричать о насилии. Особенно часто происходит это с несовершеннолетними девушками. Они хотели бы продолжать связь, но так как она обнаружена и может стать предметом сплетен, им приходится превращать любовную историю в игру «насилуют третьей степени». В одной хорошо известной истории осмотрительный Иосиф отказался участвовать в игре «насилуют», после чего жена Потифара произвела классическое переключение на «ну-ка, подеритесь». Отличный пример того, как заядлый игрок реагирует на антитезис и показатель опасности, который поджидает человека, отказавшегося играть. Речь идет об известном эпизоде из Библии. Эти две игры соединяются в хорошо известном варианте «шантаж», в котором женщина соблазняет Блэка, потом поднимает крик, что ее изнасиловали, и в этот момент в игру включается муж и шантажирует Блэка. Одна из наиболее тяжелых и острых форм «насилуют третьей степени» происходит относительно часто у незнакомых гомосексуалистов, которые за час могут довести ее до убийства. Циничные преступные варианты этой игры дают обильную пищу сенсационным заголовкам газет. Детский прототип игры в «насилуют» тот же, что у фригидной женщины. В нем девочка уговаривает мальчика унизиться или запачкаться, а потом смеется над ним. Классические описания можно найти в романе Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих», а также, как уже упоминалось, в «Больших надеждах» Чарльза Диккенса. Это игра второй степени. Более жесткая форма, приближающаяся к третьей степени, может разыгрываться в неблагополучных кварталах.